Только Чика сомневался. Он потом говорил следователям: «Видя Пугачева, думал я и рассуждал сам с собою, что ему государем быть нельзя, а какой-нибудь простой человек». Непонятно ему было, например, почему Пугачев острижен по-казацки, имеет бороду, одет в казацкое же платье. Но Караваев успокаивал его: «Государь так себя прикрывает». Потом Емельян показал еще один знак – шрам на левом виске, прикрытый волосами, следы от золотухи, может быть. «Что это там, батюшка?» – спросил Шигаев. «Орел, что ли?» «Нет, друг мой, это царский герб. Все цари с таким знаком родятся, или это после Божьим изволением делается?» «Не ваше это дело, други мои. Простым людям этого ведать не подобает». Казаки испугались и поклонились Пугачеву. «Теперь верим и признаем вас, великого государя, Петра Федоровича». «Ну, когда признаете меня за государя, так обещайтесь за все яицкое войско мне не изменять и никому в руки живого не отдавать. Напротив того, и я дам клятву любить вас и жаловать. Сберегите меня, детушки, если Господь допустит меня в свое место, то есть на престол, так я вас не забуду и буду жаловать, как первые монархи. Я сам вижу, что вы бедны, обижены и разорены. Потерпите до времени». «Хотя мы все казаки пропадем с волнением, но твердо произнес Шигаев, но вас, батюшка, не выдадим. А будь не удастся, так выведем тебя на степь и пустим, а в руки не отдадим». «Ну, друзья, не забудьте же своего слова и будьте мне верны». «Надейтесь на нас, батюшка, крепко», — говорили все четверо, — «мы вас не выдадим». Достали медные складни, походные иконы, и, став на колени, казаки дали присягу: «Обещаемся перед Богом служить тебе, государь, во верности до последней капли крови. И хотя все войско яицкое пропадет, а тебя живого в руки не отдадим». Пугачев тоже на коленях присягнул: «Обещаюсь и я перед Богом любить и жаловать яицкое войско так, как и прежние цари, и буду вас жаловать рекою яиком и впадающими в аоны реками и притоками, рыбными ловлями, землею, сенокосными покосами и всеми угодьями безданно и беспошлино. И распространю соль на все четыре стороны, вези кто куда хочет, и оставлю войско яицкое при прежней их вольности». Договор был заключен. Снова заговорили об изготовлении хорунгов, знамен, одежды для императора. Зарубин и Шигаев заспорили, кому ехать в городок со всем этим, взять на руки, то есть охранять, беречь государя. Пугачев взял сторону Чики, который резонно заметил, что на хуторе Шигаева многолюдно. «К тебе на хутор много людей ездит, и это решило дело». «Нет, чадо мое», — Пугачев обратился к Шигаеву, — «поезжай-ка ты с Караваевым в городок и исправьте все, что я говорил, а Чику и Мясникова я оставлю при себе. Они повестят вас о месте, куда войску собраться». Так было положено начало приближению Зарубина к особе императора. Решающую роль сыграло то, что Чика, несмотря на свои нынешние более поздние колебания, он видел, что Пугачев никакой не император, а казак, как и он сам, твердо решил примкнуть к начинавшемуся движению. Во время перемолвки с Шигаевым он говорил Емельяну Иванычу: «А я, батюшка, возьму тебя на свои руки, и не опасайтесь ничего. Я все здешние места знаю, ведь я сюда для того приехал, чтобы за тобою следовать». Чика уже, оказывается, приготовил место, где прятать самозванца, а других казаков он это скрывал. С умета они туда и направились. Емельян приказал Чучкову тоже покинуть умет, куда вот-вот могла нагрянуть команда, чтобы арестовать всех, кто был связан с Пугачевым и Обаляевым. По его совету они поехали на у Зени. Близко друг от друга протекали две узкие речки. Между ними помещались неширокая полоса земли, местами островки, заросшие густым камышом. В них можно было надежно спрятаться.